Глава 22. Следующие несколько дней я занималась переездом своих сестер из Берри в Сильвертаун. Радостная суета, сопровождающая все это, отвлекла меня от мыслей о Кейхаре. Никаких известий о нем не поступало, и я воспринимала это как хороший знак. Если бы кровь дракона не сделала свое дело и случилось самое худшее, то об этом бы уже сообщили, утешала себя я. За последние дни чешуек прибавилось и у меня. Они уже покрывали собой всю шею сзади, образуя красивый узор. Их рост резко увеличился после того, как я дала кровь Кейхару. Скорее всего, во время поцелуя те крупицы крови с его губ, что попали на мои, ускорили процесс превращения меня в дракомага. На четвертый день я получила сразу два приглашения. Одно из них относилось королевскому балу, который завершал весенний сезон. Я удрученно усмехнулась, рассматривая его. Еще совсем недавно я даже не мечтала добыть его, а теперь оно у меня в руках, без всяких на то усилий с моей стороны. Второе приглашение вызвало у меня большие переживания, ведь оно снова было от главы круга. Всех членов опять созывали на собрание, назначенное на завтра. Значит ли это, что Кейхар уже настолько окреп, что сможет его посетить? Мне очень хотелось в это верить. В этот раз, отправляясь в королевскую палату, я волновалась сильнее прежнего. Не придавал уверенности даже новый наряд, соответствующий случаю, которым я успела за эти дни пополнить свой гардероб. Сегодня я была одна, без Кейста. Его я попросила сопроводить сестер на их первую прогулку в Сплендер-парк, пока сама буду заседать в круге. Позже мы договорились с ними встретиться на бульваре мостов, чтобы пообедать в Калибре. Слуга распахнул передо мной двери в уже знакомый зал, и я, собрав всю решимость, переступила его порог. И первым, кого увидела, был Рональд Кейхар. Мое сердце радостно рвануло к нему, и я с трудом сохранила невозмутимость на своем лице. Зато ему скрыть удивление при виде меня едва ли удалось. Растерянность и недоумение так и читались в его глазах. «Лео Ланье, проходите», — пригласил меня лэр Дестони, указывая на мое место. «Лэр Кейхар», — обратился он уже к Рональду. «Лео Ланье, проходите», — пригласил меня лэр Дестони, указывая на мое место. «Лэр Кейхар», — обратился он уже к Рональду. «Габриэла Ланье, новый член круга». Ей досталось это место по праву наследования от почившего лэра Анелла. Лео Ланье — его старшая внучка. Я встретилась взглядом с Кейхаром и попыталась улыбнуться. Он не улыбнулся в ответ, а во взгляде его вспыхнуло еще большее смятение. «Мы ждем только лэра Фэндоу, он вот-вот должен быть», — не успел Дестони-старший это произнести, как в зал влетел тот самый Фэндоу. «Прошу прощения», — задержался, — бросил он на ходу. «Рональд, рад тебя видеть в здравии! Лео Ланье, вы снова украшаете собой наше угрюмое сборище!» Он широкой улыбкой сел около меня. «Это прямо согревает душу и сердце!» «Сегодня на улице достаточно жарко, Дик!» — лениво прозвучал голос Кейхара. «Смотри, не спарься!» Это вызвало у меня непроизвольную улыбку, которую, правда, пришлось быстро стереть с лица. На нас осуждающе посмотрел лэр Дестони и произнес. «Перейдем же сразу к нашему вопросу. Лэр Кейхар, как ситуация на границе с Теневым лесом? Как состояние защитных кристаллов? Как я понимаю, вам не удалось исправить ситуацию?» «Нет», — Кейхар посерьезнее выпрямился в кресле. «Ситуация ухудшается. Кристаллы уже не способны поддерживать прежний уровень защитного поля. В нем появляется все больше брешей, через которые гарпии могут атаковать. Лучники сдерживают их из последних сил. Трудно сказать, насколько еще все ухудшилось там за те дни, пока я болел». «Новости оттуда приходят действительно неутешительные», — вздохнул Дестони. «Прошу прощения», — подала голос я. «Не могли бы вы и меня вести в курс дела, раз уж я теперь одна из вас?» Я смущенно кашлянула и на миг снова встретилась глазами с Кейхаром. «Что происходит на границе? Нашему королевству грозит опасность?» «И не только нашему королевству», — вздохнул Дестони, складывая ладони лодочкой и кладя на них подбородок. «Нашей крови больше не хватает для того, чтобы поддерживать нужную защиту», — сказал уже Фэндал. «Раньше кристаллы не только надежно защищали границу с теневым лесом. Силовое поле от них распространялось далеко вглубь и влияло на способность гарпий к размножению. Был период, когда их популяция снизилась до десятка особей. Но с некоторых пор защитное поле начало слабеть и отступать, что в свою очередь дало возможность гарпиям снова начать размножаться. А теперь и вовсе в нем появились бреши». «Но с чем это связано?» – спросила я. «Почему такое начало происходить?» «Мы точно не знаем, но предполагаем», – начало было Дестини, но его перебил Кейхар. «Наша кровь дракомагов слабеет. Надо это признать. С каждым новым поколением она становится слабее». Он говорил это не прямо мне, а задумчиво глядя куда-то в одну точку. «И сейчас мы оказались в критической ситуации, выхода из которой не видно». «Может, попробовать вливать в кристаллы больше крови?» — предложил всегда хмурый Лэр Стэнси. «Еще больше?» — подскочила возмущенно Сьюзен Джаред. «Мы и так уже льем туда далеко не каплями!» И она коснулась своей ладони, где виднелся длинный розовый рубец, как от глубокого пореза. «Молодые, может, и выживут после такого, а я не собираюсь умирать от полного обескровливания!» Похожие шрамы теперь я стала замечать на руках и других дракомагов. «Но в крови вашего поколения как раз-таки концентрация драконий, составляющей больше», — заметил Фэндом, но в ответ получил просто убийственный взгляд. Дестини постучала рукой по столу. «Господа, давайте без лишних эмоций. Сейчас всем не по себе. Понимаю, но также всем нам сейчас нужен холодный ум». «Что насчет крови Лии Ланье?» «Сомневаюсь, что она будет сильнее вашей», — ответил ей резко Кейхар за меня. «Я могу попробовать», — робко предложила я. «В лучшем случае это лишь ненадолго отсрочит неизбежное», — отозвался опять Кейхар. «А здоровье подкосит серьезно». Мне показалось, или это было неловкое проявление заботы с его стороны? Но все равно от этой мысли чуть посветлело на душе. «Нам нужно нечто кардинальное». Лэр Дестини подавил тяжелый вздох. Все замолчали, погрузившись в мрачные раздумья. «А если использовать драконью кровь?» — нарушила я тишину. «Настоящую драконью кровь!» Лэр Брик слева от меня нервно усмехнулся. Сьюзен Джаред посмотрела как на дурочку, а Дестини устало произнес. «Это было бы идеальный вариант, Леа. Но, увы, где ее взять? Мы даже не знаем, куда улетели все драконы. Да и если бы знали, нет никакой уверенности, что они согласились бы нам помочь. В те знаменательные дни их дар был, скорее, как акт пожертвования. С тех пор же слишком много времени утекло, и теперь мы остались одни на один со своей бедой. И все же, как много крови нужно было бы, чтобы полностью обезопасить границу и всех нас», — настойчиво повторила я. «К чему все эти разговоры?» — раздраженно взмахнула рукой Лия Джаред. «Вы так говорите, будто у вас есть эта кровь». «Именно», — ответила ей я. «У меня есть драконья кровь». В зале повисло молчание, и все уставились на меня. «У вас есть драконья кровь?» медленно произнес Лэр Дестини, глядя с недоверием. «Да, только я не знаю, хватит ли ее количества. Возможно, этого будет мало». «Откуда у вас драконья кровь?» Лэр Дестини подался вперед и облокотился о стол. «Как я недавно узнала, она принадлежала роду моей бабушки. А так я получила ее от мамы. Я решила не лукавить, а рассказать, как есть». «Вы уверены, что это именно драконья кровь?» — продолжал допытываться Дестини. Правда, его глаза уже горели любопытством. «Она помогла обрести мне драконью сущность», — призналась я, проведя рукой по шее с чешуйками. И мой взгляд остановился на Рональде Кейхаре. Я заметила, как он побледнел, а в глазах появилось ошеломление. Кажется, в этот самый момент он догадался, что вернуло его к жизни. Но я не знала, открывать наш секрет публично или закончить так. И, надеюсь, поможет обрести ее моим сестрам. Думаю, вы знаете, что мой отец не был дракомагом, поэтому и мы, его дочери, не обрели этой сущности при рождении. Невероятно! — покачал головой лэрд Дестини. Остальные члены круга выглядели не менее потрясенно. И сколько у вас драконьей крови, Лиа Ланье? Я подумала и взяла со стула стакан для воды, приложила к нему палец где-то на треть. Примерно столько. Это настоящее сокровище, Лиа Ланье, сказал глава круга. И вы готовы отдать ее? Ну, конечно, ответила я, если это поможет. Одна капля крови дракона может зарядить защитный кристалл на многие месяцы, протянул уже Фэндл. Лиа Ланье, если вы действительно готовы поделиться своим бесценным артефактом, вам придется поехать на границу. Снова обратился ко мне Дестини. Ведь только вы можете использовать кровь, в том числе и для активации кристалла. Да, я понимаю. Во мне стало нарастать волнение. События неслись так стремительно, что сохранять спокойствие было едва ли возможно. Но я должна буду поехать туда одна? Мне этого совсем не хотелось. Нет, нет, конечно, ответил тут же Дестини. Я, как глава круга, непременно поеду с вами. Может, кто-то еще хочет присоединиться? Я, — отозвался Кейхор и посмотрел на меня. Ты уверен, Рональд? — уточнил лэрд Дестини. Ты только начал поправляться после последней поездки туда. Я уже полностью поправился, — твердо заверил его Кейхор. Я тоже могу, — предложил Фэндл. Глава круга глянул на него с сомнением. — Что ж, если пожелаете, лэр Фэндл... — Когда отправляемся? — спросил Кейхор. — Как можно скорее. Лучше завтра ранним утром. К вечеру как раз прибудем в гарнизон, — ответил Дестини. — Вы согласны, Лиа Ланье? — Если так надо, то, конечно, — сказала я. — Значит, решено, — кивнул лэр Дестини. — В таком случае на сегодня все. Надеюсь, к нашему следующему собранию появятся хорошие новости. Все стали расходиться. Кейхор покинул зал вместе с Дестини, о чем-то переговариваясь. Я специально задержалась, чтобы не оказаться рядом с Фэндом, который явно желал обратного. Спускалась уже по пустой лестнице, размышляя о завтрашней поездке и о Кейхоре. И то вызывали у меня одинаковое по силе волнение. Лиа Ланье, я остановилась, увидев на крыльце второй предмет своих волнений. Стоит ли говорить, как сердце снова среагировало на эту встречу? «Лэр Кейхор», — ответила я тем не менее ровным голосом. «С нашей последней встречи так многое изменилось, верно?» Он смотрел на меня испытующе. «Надеюсь, мне удалось вас удивить?» — усмехнулась я. «Еще как», — ответил Кейхор без тени сарказма. «Заметьте, мне даже не пришлось выходить для этого замуж». «Да уж». У вас в рукаве оказался козырь посильнее. Он, наконец, чуть улыбнулся. Почему вы не сказали, что являетесь внучкой лэра Анели? В том положении, в каком я находилась, о подобном не распространяются. Тем более мой дед отрекся от моей матери, когда она влюбилась в обычного человека, сказала я. Вы не говорили об этом? А вы разве спрашивали? Возразила я. И даже если бы и рассказала. Что бы получила в ответ? Осуждение? Пренебрежение? Порицание? Я приношу за это извинения. Кейхор посмотрел на меня из-под лобья. Конечно, приносить извинения наследнице древнего рода — это не то же самое, что извиняться перед авантюристкой. Не знаю, откуда у меня вновь возникло это желание язвить ему, но я ничего не могла с собой поделать. Раньше я представляла себе этот наш разговор как-то по-иному. Теперь же во мне всколыхнулась застарелая обида. И еще страх, что он начнет испытывать ко мне расположение только из-за моего нового статуса. Но я вас все равно прощаю, лэр Кейхор. «Вижу, вы еще не скоро меня простите», — отозвался он с горькой усмешкой. «Во сколько завтра выезжаем?» — перевела я тему. «Решили, как только взойдет солнце», — ответил Кейхор. «Думаю, вы можете заехать за мной», — сказала я невозмутимо. «Мы ведь теперь соседи. У меня, конечно, есть свой экипаж, но, полагаю, так будет удобнее. Как вы считаете? К тому же я не знаю дорогу до границы». На его губах появилась легкая улыбка. «Я считаю это приемлемым». «В таком случае жду вас завтра на рассвете, лэр Кейхар». Он чуть поклонился. «Буду вовремя, Леолания».